«Держи». Войдя в кабинет, майор дал мне бокал с горячим чаем, и пока я делал пару глотков, сел напротив и, взяв в руки написанное мной заявление, стал читать. Откинувшись на спинку стула, я изучал обстановку за окном. Кабинет находился на первом этаже, и, несмотря на давно немытое, забранное решеткой окно, что происходит снаружи, видно было хорошо. «Неплохо», — кивнул тот. «Почти ничего и переписывать не надо. Только вот заявление твое мы принять не можем, извини, но сам должен понимать, что мы люди подневольные. Наверху неожиданно быстро узнали о происшествии, пришел пока неофициальный приказ переквалифицировать дело. Сектантов отпустить, оформить их как потерпевшую сторону, тебя задержать. О том, что ты числишься похороненным под Тюменью и не имеешь никаких документов, они еще не знают, но, думаю, это ненадолго. Я помню, кто вырубил мою дочь. Гематома на затылке небольшая, быстро пройдет. Я ее уже к бабушке в деревню вместе с матерью отправил. Пусть они и там мозги в нормальную сторону повправляют. А вот с тобой я решил поступить по совести. Там наверху много приказов спускают, а нам тут на земле виднее, что и как поступать. Сектантов мы еще пару часов обезьянники подержим, а тебя выпустим. Через час-другой я отдам приказ дежурному наряду на твое задержание. Надеюсь, к этому моменту тебя в селе не будет. Надеюсь, ты все понял? Что мой дом и другое имущество? Не доложили разве? Почему же участковый выяснил по моей просьбе, минут 10 назад заходил, порадовал. Обе квартиры, гараж и машину эти твари продали, наверное, на эти деньги и жили. Или еще на что пустили. Грузовик тоже продали, остался дом. Вот как мне это все возвращать? Так ты наивно еще и мечтаешь все это вернуть? Искренне удивился майор. Вообще-то да. Я к своему личному имуществу очень серьезно отношусь. Как забрали, так и вернут. Да еще, мне бы данные того человечка, чьи приказы сверху вам спускают, мешается. Не понял, ты что, решил убрать его? Нет человека, нет проблемы, я согласен с этой поговоркой. Да, на что ты способен, я видел, впечатлен, однако выпустить я тебя теперь не могу. Да на меня всех собак спустят, если ты хоть пальцем тронешь хоть одного сектанта или генерала. Ага, так он генерал. А фамилия? Все, я тебя закрываю, рисковать я не буду. Вижу, с головой ты совсем не дружишь, а проблем мне не нужно. Я, конечно, испытываю к тебе чувство благодарности, дочку мы освободили. Хотя ей еще долго предстоит мозги промывать, но рисковать всем я не хочу. Ты же не успокоишься. Да, вот она и обратная сторона медали. Протянул я, и когда майор потянулся к телефону, стоявшему на столе, мгновенно перегнулся через столешницу и нанес ему удар в горло. Говорить теперь тот не мог, только хрипел, поэтому говорил я. Благодарность все же имеет границы, как я посмотрю. Насчет того, что я устрою террор, вы не правы. Нет, генерал-рассектанты умрут, но тихо и незаметно для населения. Полномасштабные боевые действия вести я не буду, тут успокою, если, конечно, меня в угол не загонят. Тогда да. Кстати, насчет железа вы правы, оно у меня есть. Только наивно было предполагать, что я привезу с собой одни пистолеты. У меня и артиллерия есть, если что. Это намек не устраивать на меня охоту. Хуже будет. Кстати, мой пистолет где? Ага, в сейфе, раз вы на него покосились. Ключи при себе, надеюсь? Найдя в кармане брюк майора ключи, я открыл сейф и обнаружил там среди папок не только свой пистолет с запасными магазинами, но и гранату. Все это я убрал обратно в карман, и после чего вернулся к столу, взял первый попавшийся лист и сказал майору. На этом прощаемся. Надеюсь, наши дорожки больше не пересекутся. Да, кстати, горло часа через 3 пройдет, но советую не напрягать его разговорами еще сутки, а то всю жизнь хрипеть будете. Всего хорошего. Оставив майора сидеть пристегнутым к столу, а то мало ли, за мной выскочит, я покинул кабинет и направился к выходу. По пути мне удачно попался участковый, и мы вместе вышли на улицу. Как оказалось, тот знал, что майор собирался меня отпустить. Кто-то удивится моему странному поведению, слишком я распустил язык, однако, как и майор, я уже понял, что шансов вернуть свое у меня практически нет. Да что имущество, даже имя себе уже не верну, я мертв. Все, меня нет. Значит, нужно уйти, громко хлопнув дверью, пусть доказывают, что это все мертвец сделал. Ну а когда поиски стихнут, вернусь, сменю имя, куплю себе новый дом и буду вести тихую, спокойную жизнь. Как-то так. А в принципе, можно пока и в соседнем мире пересидеть. Подумать нужно. «Удачи!» – протянул руку Старлей. «Спасибо, она мне пригодится». Пожал я ему ладонь, и мы разошлись. Тот обратно в отдел, ему еще мотоцикл, что он у подростков отобрал оформлять, а я поспешил прочь из села. Уйти успел нормально, как село покину, так и от погони. Судя по пару раз мелькнувшим на окраине патрульным машинам, меня уже искали. Сразу приступать к возмездию я не стал, вернулся к порталу, откопал схрон и броском перешел в соседний мир, привычно почувствовав омоложение. Дальше также по-пластунски прополз 300 метров и, осмотревшись, направился к лесу. Глаза уже слипались, вторые сутки не сплю. Да и желудок намекал, что 3 чая и высохшее до окаменелости печенье, подкинутое мне в отделе полиции, на полноценный обед и ужин, а сейчас уже вечер, никак не тянут. В лесу тоже все было в норме. Охранный дроид доложил, что чужих вокруг не было. Поев солдатского пайка, этого хватит, чтобы насытиться, и забравшись в кабину грузовика, я спокойно уснул. Тем более, как раз стемнело. Под утро я продолжил действовать, хорошо так поел, взял пару пайков с собой, чтобы перекусить по дороге, увеличил носимый арсенал и прихватил золотой брусок. Наличности у меня как не было, так и нет. Оба тайника в доме я осмотрел. Пусты. Сектанты, суки, нашли. Пора отвечать им за свои действия. До портала я прошел еще до наступления рассвета, шел по траве в другом месте, чтобы тропинку не набить. На подходе даже маскироваться не стал, просто перешел. Что мне сразу не понравилось, так это разворошенный схрон и следы служебной обуви вокруг. Кроме этих следов были еще и собачьи. Про собаку-то я и не подумал, пробормотал я, догадавшись, как вышли на это место. Видимо, после того, как майор, освободившись, поднял тревогу, по моему следу пустили собаку. Это, скорее всего, произошло, когда я уже перешел в соседний мир. Схрон я снова замаскировал, но его нашли, а вот дальше, скорее всего, меня потеряли. Собака около портала встала и дальше следов не нашла. Покрутившись вокруг, полицейские отбыли. Это я все определил по следам, подсвечивая фонариком. Думаю, полицейские решили, что в схроне у меня было спецсредство, которым я избил след. Это самое логичное, что пришло на ум. Как бы то ни было, я решил тут не задерживаться и двинул прямо к федеральной трассе. Для изменения внешнего вида я перевез комбез на синий цвет, а то наверняка в ориентировках указан зеленый. Местных полицейских идиотами я не считал, так что думаю, что они тоже догадались, куда я мог отправиться. В Москву, куда еще, там затеряться легче. Значит, нужно быть немного осторожнее по пути к столице. Поправив баул, я остановился на обочине и поднял руку. До трассы я добежал 5 минут, тут с километров всего было, так что сразу начал ловить попутку. Уже начало светать, когда рядом остановилась 4 с ржавым кузовом. Судя по мешкам в багажнике, колхозник вез овощи на продажу. «Куда?» – спросил невысокий пожилой мужчина в старых джинсах, клетчатой рубашке и кожаной куртке. «В Москву вестимо», – был мой ответ. «Я в саму Москву не еду, овощи везу в сеть магазинов, что на окраине находится. У нас с ними договор на поставки, но там на маршрутном автобусе можно до любого района города добраться». «Нормально», – кивнул я. «Сколько?» 100. «Лады». Кивнул я и сел рядом с водителем, положив баул на колени. Тот был великоват, пришлось двинуть его к двери, чтобы водителю не мешать. Под негромкую музыку из радиоприемника мы поехали дальше не на такой приличной скорости. Водитель не разгонял свой Редван выше 80 км/ч. Однако ехали уже хорошо. Деньги у меня были. Кто-то удивится, а я поясню. Обыскивая майора, я с ключами его бумажник прихватил. Нет, я его не ограбил, просто позаимствовал 400 рублей. Остальное вернул обратно в кошелек, а тот в карман. Так что средства, чтобы добраться до столицы, имелись, а там уже я развернусь. Прямо сейчас, пока полиция настороже, наверняка у моего дома засада. Лезть туда я не хотел. Пусть немного времени пройдет, успокоится и расслабится. Я за это время успею новыми документами обзавестись, сменив личность, ну и кое-какую подготовку проведу. Потом уже можно снова наведаться в гнездо сектантов и нормально с ними пообщаться. В этот раз живых я реально никого не собирался оставлять. Они просто исчезнут. Вечером отошли ко сну, а утром пустые постели, никаких следов. Отвезу в спокойное место, где мне никто не будет мешать, допрошу, узнаю, кто их крышует, и зачищу всех, чтобы эта крыша не интересовала мои поиски. Нет трупов, нет дела, как говорится. После этого посмотрим, но думаю, возвращаться в этот мир под своими данными глухой номер. Да и полицейские это подтвердили, мороки много с неясным результатом, тем более с постоянными омоложениями. Мне лучше иметь документы подростка, чуть ли не школьника, тем больше шансов прожить спокойную жизнь. Хотя, в принципе, посмотрим по ситуации. Месяца через 2 после исчезновения сектантов и всех их покровителей, кому-то они хорошо на лапу дали, если им генералы МВД помогают, можно попробовать восстановить документы. Майор, конечно, может докопаться до меня, но вряд ли будет это делать. Оружие мое, рапорт на изъятие он не составлял, так что упоминать о нем не будет. Да и договоримся, в конце концов, все мы люди, все мы человеки. Как бы мы медленно ни ехали, но все же впереди показались окраины Москвы, так что тут мы и расстались. Водитель, получив плату, высадил меня на ближайшей остановке, а сам свернул на первом же повороте. В Москву он действительно не ехал, это я про центральные ее районы. Тут как раз подошел маршрутный автобус. Я даже не стал изучать, куда он едет, просто прошел в переполненный салон. Все ехали на работу и, устроившись на ступеньках, стал ждать. Заплатить за проезд мне не удалось, ко мне даже кондуктор прорваться из-за плотности толпы не смог, а на следующей остановке меня просто вынесло из автобуса толпой. Пришлось уходить в сторону, чтобы не вмяло обратно другими желающими попасть внутрь. Все ноги отдавили, гады такие. «Да ну нахрен, как-то я отвык от всего этого утреннего безобразия», — пробормотал я и, осмотревшись, заметил стоявшую рядом белую девятку с колпаком такси на крыше. Поднял руку, подзывая ее. Машина неторопливо тронулась с места и подъехала к остановке. Водитель через открытое окно пассажира спросил. «Куда?» «В центр. Штукарь». «300, у меня просто больше нет», — сразу остановил я торги. «Тогда до проспекта довезу, это почти центр, там метро». «Именно что почти, но не центр». «Ладно, едем». Сев на заднее сиденье, я отдал деньги, и мы поехали к ближайшему проспекту. Тут всего 8 остановок. Да уж, такси в Москве очень дорогое, особенно если сравнить с другими городами. Через 20 минут, постояв немного в пробке, мы были на месте, и я вышел на проспекте. Покосившись в сторону входа в метро, с моим арсеналом туда идти глупо, я двинул вдоль улицы, поглядывая по сторонам. Этот район я плохо знал, проезжал через него не раз, но больше никогда тут не был, так что придется следовать поговорке, язык до Киева доведет. К укропу мне, конечно же, не нужно, поэтому будем по Москве шататься. Кстати, пребывая в отделе полиции, я немного узнал политическую обстановку в стране. Ничего не изменилось к моему возвращению, все давят на Россию, а та держится. Молодец. Вон в прошлом году войска из Сирии вывели. Столько вою было. Надо подумать, как ей помочь, благо это вполне в моих силах, без шуток. Уточнив у пары прохожих, я узнал, где ближайший ломбард и ювелирный. Конечно, за полную цену мне золото не продать, но я собирался просить по максимуму. Если нет, будут стоять на своем, на снижении цены. Что ж, поищу других покупателей, что не будут давить на минимальную оплату. Первый же заход и разочарование. Ломбард открывается через час в 10 утра. Ближайший ювелирный тоже. Правда, магазин мне не требовался, мастерская нужна была. Но тут все магазины не раньше 10 открывались. Москва, что еще скажешь? В общем, пока облом. Подумав, я пешком направился в центр города, все равно есть время, прогуляюсь, да и в центральный район уйду. Тем более, судя по пробкам, я это сделаю куда быстрее, чем многие автолюбители. Вот так, двигаясь прогулочным шагом, никуда не спешащего, довольного своей жизнью человека, я и поглядывал по сторонам, с удовольствием наблюдая за жизнью столицы и за поведением прохожих. Вот именно тогда я и начал чувствовать, что вернулся домой. Все вокруг дышало привычным и родным для меня миром. Как же мне этого не хватало, кто бы знал. Вот оно, лекарство от такой вредной болезни, как ностальгия. «Дерьмо», — сказал я, поглядев вниз и стал оттирать подошву бурча. Стоило вернуться домой, как сразу вляпался. Оттерев собачьи фекалии от подошвы, я еще и в лужу зашел, чтобы отмыть, хотя, думаю, это вряд ли поможет. Свежая колбаска была, и двинул дальше. Время постепенно подходило к 10 часам, а я все дальше и дальше уходил в центр Москвы. Наконец мне попался открытый ломбард, и я зашел в него. В окошке сидела представительница женского пола. Дородная такая мадам, буквально вся обвешанная золотом. Одних цепочек под тройным подбородком у нее было штуки 3, даже брошь на костюме. Про усыпанные кольцами и перстнями пальцы уж и говорить не стоит. Золотой браслет на руке как будто врос в кожу, напоминая со стороны предметы, что вырастают в стволы деревьев. «Что там у тебя?» Сходу и немного в хамской манере спросила она. «Во-первых, гражданка, мы с вами на брудершафт не пили?» «Во-вторых, попрошу перейти на «вы», мы с вами не знакомы, избавьте тон, пожалуйста». «Ишь ты какой! Так что у тебя там?» «Золото. Килограммовый слиток, сколько дадите?» «Смотреть надо», — протянула та руку и, взяв тяжелый брусок, добавила. «Сейчас работник придет, я тут хозяйка заменяю. Он и проверит. А так жди пока». «Хорошо». Я отошел в сторону и сел на кривой стул, изучающе осматривая помещение. После меня зашла какая-то старушка, что выплатила долг и забрала какой-то предмет, то есть выкупила обратно залог. Оценщик уже приходил, и хозяйка ломбарда отдала ему мой брусок. Наконец мне надоело ждать, и я подошел к окну. «Так что там насчет оценки?» – спросила я хозяйку, шумно отхлебывающую горячий чай из кружки. «Какой еще оценки? Мальчик, что тебе нужно от взрослой деловой женщины?» «Золото, килограмм в слитке», – коротко проинформировал я ее, уже догадываясь, что меня пытаются кинуть. Так и оказалось. «Ты, наверное, на солнце перегрелся. К нам ничего не приносили». «Ну, я так и думал». Достав станер, я через окно облучил женщину. Та обмякла, выронив кружку и облившись крутым кипятком. После этого я облучил последующее помещение, направив ствол сканера на дверь. Судя по шуму упавшего тела и разбитого стекла, кого-то я зацепил. Надеюсь, того самого оценщика. Их тут всего двое вроде было. После этого я покинул приемное помещение с окном, вышел в коридор и подошел к двери, где написано было «служебное помещение». Это и был вход в ломбард. Бластер прожег дыру на месте замка. Возиться с открытием у меня не было времени, а ключей не имелось. После этого, пройдя внутрь и накинув внутреннюю щеколду, я стал компенсировать те неудобства, что принесла мне хозяйка ломбарда. Затарился я хорошо, вынес почти все, включая свой слиток и стружки от него. Оценщик его уже просверлить на пробу успел. С хозяйки снял все украшения, думаю, это для нее будет самым страшным ударом, а потом и всю наличность выгреб. В кассовом аппарате было не больше 100 000, а вот в замаскированном сейфе черный нал в виде 4,5 млн рублей. Резерв, если потребуется купить что-то очень ценное. Всякое же приносит. Больше ничего не брал. Покинув помещение ломбарда, ломая на ходу материнскую плату, которую я вытащил из компа, именно на нее шла запись с камер в ломбарде, выкинул ее в урну. На этом все, ушел на соседнюю улицу и, поймав частника, двинул на окраину, к одному из вещевых рынков, которые московские власти еще не ликвидировали. Там купил несколько комплектов одежды и обуви, после чего сразу переоделся. Я, в принципе, и не так сильно привлекал внимание, а теперь совсем слился с толпой. Еще бы парикмахерскую посетить, а то у меня прическа немного отличалась от местных, но пока терпит. Все покупки в баул не поместились, да и комбез я туда вместе с ботинками убрал. Последние специально в купленный тут же пакет завернул, чтобы ничего внутри не испачкали. Поэтому сложил остальные покупки в большой пакет и так шел. На плече большой баул, в руке пакет с одеждой. Со стороны я так на челнока смахивал. Поймав частника, я договорился, что он отвезет меня в один из районов, куда без проблем добрался. Действовал я по старой схеме, нашел объявление и, обзвонив часть, подобрал подходящую квартиру. Документов спрашивать у меня не стали, такую квартиру я и искал, но взяли куда больше стандартной таксы, после чего вручили ключи. Снял я на месяц однокомнатную квартиру, представившись будущим студентом, приехавшим покорять столицу. Хозяину квартиры было откровенно пофиг, но информацию он принял к сведению. Квартира мне была нужна временно, поэтому я снял обычную, без серьезного ремонта, со старой, еще советской мебелью и откровенно плохой входной дверью. Сбегав в соседний хозяйственный магазин, я купил инструменты и врезной замок, какой был нужен, уже посмотрел. После этого, сменив замок, чтобы хозяева случайно не нагрянули и не устроили мне тут обыск, оставив все вещи в квартире, часть спрятав, после чего покинул квартиру. Время было обеденное, поэтому я решил подкрепиться в ближайшем ресторанчике. В кафе не хотел, денег хватало, чего экономить. Тем более фактически халява. После ресторана, ох и хорошо, пообедал, отвел душеньку. Я направился на радиорынок, где закупил 2 сумки ценного оборудования. Для местных, для меня откровенное барахло. Вернувшись в квартиру, я с помощью купленного оборудования и скрытых камер, самое дорогое из покупок, создал систему безопасности своего временного убежища. Мой технический планшет из космического мира с местным оборудованием хоть и плохонько, но взаимодействовал. Так что, подключив к ноутбуку систему наблюдения, я дублировал ее на планшет, который всегда носил при себе. Если что, будет взлом, я об этом узнаю. Одну из камер я даже в подъезде поставил, направив ее на дверь своей съемной квартиры. Вот так. Закончил я где-то к 4 часам, поэтому, посмотрев на тикающие часы на стене, надо будет перевести часы на рабочем столе сети на местное время, я собрался и покинул квартиру. Нужный мне человек в 5 часов вечера всегда посещает один и тот же бар, до утра используя его как офис для встреч. Он с барменом в доле, так что его не гоняли. Уже через полчаса я был на месте, воспользовавшись услугами такси. Пройдя в полутемное помещение бара, я нашел глазами нужного мне человека. Он сидел в самом темном углу, попивая пиво из кружки. Как к нему подходить, я был в курсе. Нужные знакомые имелись, просветили, мол, вдруг понадобится. Мне понадобилось. Этот парень занимался изготовлением очень качественных документов, причем любых. Подойдя к бармену, я громко, чтобы перекричать музыку, сказал: «Мне мехон нужен для дела!» После чего толкнул к нему купюру в 500 рублей. Это была стандартная такса бармена. Помимо зарплаты от Михаила, он еще и с клиентов брал. Это тоже было прописано в правилах, без этих обязательных условий Михаил даже разговаривать со мной не станет. Накрыв своей широкой ладонью купюру, бармен кивнул и подал напарнику знак, что все в порядке, после чего велел мне идти к Михаилу. Подойдя к нужному столику, я сел, причем не совсем удобно, спиной к залу. Не люблю не контролировать все вокруг. Вот Михаил занимал самое удобное для этого место, и, честно говоря, я был бы не прочь не поменяться, ну да ладно. Михаил первым делом узнал, кто на него навел, лично мы знакомы не были. Я сообщил пару кличек знакомых парней, что действительно сообщили мне о нем, предупредив, что не знаю, что с ними сейчас. Мол, пару лет я отсутствовал в цивилизованном обществе. Судя по уважительному взгляду, что тот на меня бросил, он решил, что я сидел в колонии для малолеток. благо прическа очень коротка и смахивала на зэковскую. «Паспорт?» — протянул тот, задумчиво рассматривая меня, после чего спросил напрямую. «Как у тебя с деньгами?» Насторожившись, я осторожно ответил. «Некоторая сумма есть, если есть что предложить, могу добавить». «Добавлять очень много придется. В общем, вот уже больше года у нас действует услуга по полной замене личности. Причем реальной личности, проходящей по всем базам и архивам». «Это как?» — тут же заинтересовался я. «Я теперь работаю с большими людьми, а большие люди хотят хорошо кушать, поэтому услуги так дороги. Но зато любые проверки пройдешь, фирма гарантирует». «Заинтересовал», — признался я. «Мне нужно узнать про все, что вы можете. А потом и сумму за эту работу». «Любые документы реальные, числящиеся в архивах. Оплата по количеству документов. Что тебе надо?» «Полный комплект 16-летнего подростка, которому всего месяц назад исполнилось 16 лет. То есть свидетельство о рождении, паспорт, права, хотя бы категории А. Страховое свидетельство и загранпаспорт. Еще хотелось бы получить школьный аттестат отличника». «Загранпаспорт мы не делаем, но все наши клиенты, что сменили личность, получили их вполне официально. Ты тоже можешь так поступить. Это реальный паспорт. Если хочешь поддельный и хорошего качества, но без регистрации его в архивах, сделать не проблема. Но, сам понимаешь, полет будет в один конец, на обратном пути могут и прихватить за подделку. Тут 50 на 50, сам понимаешь». «Ага, понял», — задумчиво кивнул я, после чего сказал. «Загранпаспорт тоже беру, но по другим данным, реальный. Если так, я и сам закажу». «Хорошо, документы будут на москвича, наши спецы тут работают, это проще, чем оформлять тебя с периферии». «А что, нельзя сделать мне документы, например, выходцы из Сибири или южных краев?» «Можно, но это будет стоить еще дороже». «Я еще не слышал цены. А так документы мне нужны паренька из какой-нибудь глухой деревушки». «Сделать можно, но вряд ли ты за него сойдешь. Ты москвич, причем коренной, по говору слышно. Спалят на раз. Предлагаю тебя сделать выходцем из какой-нибудь подмосковной деревушки. Прописку оформить не проблема. Там многих опустело. Пройдет легко, и говор на это списать легко можно будет». «Нормально», — согласился я. «Так что там по цене?» «Сейчас посчитаем». Достав калькулятор и неожиданно для меня надев очки, Михаил пощелкал клавишами древнего аппарата и озвучил сумму. 2 350 000 рублей. Потянешь?» «Да. Но хотелось бы знать, что будет с моей новой личностью. От вас информация не утечет на сторону?» «Вот насчет этого не волнуйся. У нас серьезная фирма. Все данные и информация уничтожаются. Проблем от клиентов нам не надо. Всякие люди там встречаются». «Запомни это. С этой фразой я полностью согласен. Теперь по делу. По смене личности мы решили, но мне нужно еще с десяток левых паспортов на разные имена и фамилии, но без внесения в архивы. Одноразовые, как ты понял, но качественные. Включи их в общую сумму». «С тебя еще 300 тысяч». «Нормально, не так дорого». «Скидка, как крупному клиенту. Стараемся идти в ногу со временем». «Лады, какие наши дальнейшие действия?» «Сейчас носишь аванс в треть суммы, остальное, когда все будет готово, после чего идешь в фотоателье. Оно напротив, через улицу. Там тебя будут уже ждать, нужно сделать несколько десятков разных снимков». «Зачем столько?» – удивился я. «Ты хочешь, чтобы во всех документах было одно и то же фото? На таких мелочах и прокалываются. У нашего фотографа там целый гардероб, так что и одежду поменяем, и прическу, а также тени и фон. В общем, на каждом документе будет свое фото». «Профессионалы», – с уважением протянул я. «Ты тоже не любитель?» Сразу догадался, что фото нужно делать, раз в костюме при галстуке пришел. «Есть такое дело», — кивнул я, решив не сообщать, что по пути в бар я уже посетил фотоателье, только другое, и в кармане у меня было несколько фото на документы. Зря, оказывается, готовился. «Сроки?» «Левые паспорта уже завтра сможешь забрать, подойдешь в это же время. А вот со сменой личности придется подождать чуть больше недели, сам понимаешь, что это не быстрое дело». «Понимаю. Хорошо, меня все устраивает». Достав из кармана пару денежных пачек, я отдал Михаилу 1 000 000 рублей. Их я взял с запасом, думал, что вряд ли больше половины пригодится. А это еще и треть оказалась. После этого, покинув бар, направился в фотоателье. Пришлось идти к пешеходному переходу, напрямую через дорогу не перебежать. Движение сумасшедшее. Ничего, перешел и, добравшись до ателье, прошел внутрь. «Я от Михаила», — сообщил я фотографу, неожиданно моложавому мужчине, лет 30 ему было, не больше. «Да, я в курсе. Пройдите в то помещение». указал он и продолжил разговаривать с одним из клиентов, девушка лет 20-22. Долго ждать не пришлось, буквально через пару минут фотограф прошел в помещение. Я дверь запер, повесив табличку «Перерыв», так что нам никто не помешает. Что нужно делать, я в курсе, так что приступим. По легенде, вы у нас из деревни, значит, и соответствующая одежда. Ваш костюм немного дороговат для деревенского паренька, но на паспорт еще пойдет, хотя лучше снять без пиджака, в рубахе галстуке, а вот дальше придется переодеваться. Вы профессионал, вам виднее. Хорошо, когда клиенты это понимают. Что ж, приступим.